«Ладно, не будем обсуждать», — оборвал его Генка. «Желаю тебе удачи, прощай». Тренькнул циркулярный телефон, дежурный сорвал трубку с рычага. Несколько секунд он слушал, потом крикнул, срываясь на хрип. «Да нет никого, товарищ начальник. Сами знаете, все уехали». Дежурный остановил на Генке сумасшедший взгляд и вдруг добавил, усмехнувшись. «Вот лейтенант Кондратьев здесь». «Геннадий Николаевич, что?» «Есть, понял». Он положил трубку и сказал, пожимая плечами. «Мотоцикл у подъезда, дуй на станцию». «Да я уже и не сотрудник, можно сказать», — удивился Генка. «Дуй на станцию», — повторил дежурный. «Начальник ждет». «Есть». Навстречу мотоциклу двигались наши отступающие части. Они вливались на главную улицу из всех боковых улочек и переулков, и у Генки возникло тяжелое, невыносимое ощущение безысходной тоски. Словно он стоял перед умирающим, истекающим кровью человеком и ничем не мог ему помочь. Когда Генка сворачивал на привокзальную площадь, поток войск заметно поредел. Генка въехал на перрон. Сразу же за приземистым зданием вокзала полыхали погаузы и багрово мигали раскаленные остовы нескольких вагонов. Генка бросил мотоцикл и побежал через рельсы. Один из вагонов сорвало с пути и опрокинуло на бок. Это был тот самый вагон-зак, который Генка видел 2 часа назад. Рядом чернели воронки от авиабомб. Начальник стоял около грязной рогожи, которая прикрывала нечто очень похожее на уложенные в ряд огромные бутылки. «Здесь 4 трупа», — негромко сказал начальник. «Все из конвоя. Старший был жив, я его отправил в больницу». Подбежал стрелок охраны, крикнул. «Нашли! Его аж за стрелку откинуло!» «Идем!» Начальник побежал, Генка следом. В кювете у забора, ограждающего станцию, лежал еще один труп. Он был настолько обезображен, что начальник судорожно повел головой и отвернулся. Попросил. «Номер на куртке посмотри». Генка нагнулся. В ноздри ударил приторный запах запекшейся крови. «Н-1205», — прочитал Генка. Начальник сверился со списком, который держал в руках. «Это насильник. Бородулин его фамилия». Начальник закрыл папку. «Тут, значит, вот какое дело, Кондратьев». Он сурово посмотрел на Генку и продолжал. «В этом вагоне везли 4 осужденных. Все к ВМН. 3 бежали. Сейчас они в нашем городе. Хочешь сказать, теперь не до них?» Генка промолчал, и начальник продолжал. «Мы с тобой с глазу на глаз. Я речей теперь произносить не стану. О том, что раз советский суд их осудил, мы обязаны и так далее, тут в другом дело». Начальник снова раскрыл папку. «На свободе 3 опаснейших преступников, вернее 2. Один приговорен военным трибуналом за шпионаж, английский агент. 2-й бандит, убийца. Они взяли у конвоя автомат и 2 нагана. А немцы вот-вот войдут в город. Имей в виду и то, что бандит этот, Бойко, из нашего города. Обозлен, страшен. Если его не обезвредить, он многих поубивает. Да и выдаст немцам всех, кого сможет. Смекаешь? 3-й кто? Спросил Генка. С каждой минутой он мрачнел все больше и больше. Дело, которое ему предстояло, не сулило ничего хорошего. 3-я, поправил начальник. Из ее личного дела и приговора так выходит, что осудили ее как бы под горячую руку. Слова она разные на базаре выкрикивала в адрес советской власти. А время военное, сам понимаешь. А в общем, не о ней речь. Приговор над ней исполнять не наша обязанность. И вообще, ты усеки, что я тебя не в исполнителе определяю, а велю тебе заняться твоим прямым делом. Задержать и обезвредить бежавших из-под стражи уголовников. Поскольку они вне закона, оружие разрешаю применять неограниченно. Все понял?» «Я в военкомат явиться должен», — угрюмо сказал Генка. «Знаете ведь, беру на себя», — сказал начальник. «Разберемся потом, после войны», — он улыбнулся. Ты, Кондратьев, меня прости на худом слове. Я к тебе плохо относился, не верил в тебя, как в работника».